Глава 9. Монастырь. Ржавый засов заскрежетал, отодвигаемый в сторону, дверь отворилась, и тесную клетушку осветил рваный свет факела. «Эй, ты, как там тебя? На выход давай, короче!» Захар встал, хрустнул затекшими запястьями и выпрямился перед дверью во весь свой немаленький рост. «Чего замер? Выходи, говорю, старшой зовет!» Захар не стал припираться. В конце концов, плохого ему пока ничего не сделали. Смысл дергаться? Человек за дверью сделал шаг назад, и Захар, пригнувшись, дабы не стукнуться о низкую притолоку, вышел из клетушки. Широкий двор монастыря был погружен в ночную тьму. Лишь кое-где она слегка рассеивалась тусклым светом факелов, установленных в тех местах, где без освещения совсем уже было нельзя. Как, например, у входа в местную КПЗ. За дверью стояли двое. Один из ожидающих, невысокий рыжий бородач, держал в руках ружье, старую одностволку. Держал не картинно, не угрожающе, просто пришел с ней, на всякий случай. Второй с виду был безоружен. В правой руке он держал раритетный фонарь-переноску с трепещущим в глубине огоньком пламени, а левую засунул в карман. Захар внимательно осмотрел обоих и вопросительно мотнул головой. Рыжий посмотрел на него испытывающе и мотнул головой в ответ, обозначая направление, в котором следовало двигаться. «Да ты и говорун!» – пробормотал Захар. Через несколько шагов его обогнал тот, что с фонарем, но толку от этого особого Захар не увидел. Тусклый свет, если освещал что-то, то только для того, кто фонарь нес. Сам же лесник успел споткнуться по дороге уже несколько раз. Днем, когда его вели по территории, он уже успел увидеть, насколько тут все неплохо. И даже технологично при необходимости. Одни ангары со снегорями чего стоят. Когда его проводили мимо ворот, за которыми скрылся и его кот, он четко услышал запах сварки. А потом услышал и характерные звуки работающего сварочного аппарата. Да и то место, где его взяли, не просто так там все, для антуража, верно? Так чего ж тут темно тогда так, как в жопе негра-то? Хотя, а правильно же, нахрена тратить ресурс генераторов? Зачем палить топливо? Гонять почем зря электростанцию? Ток и от нее, и от ветряков можно набирать в аккумуляторы, а потом и расходовать при необходимости. Так же? Так. Все правильно делает тот, кто тут рулит всем этим хозяйством. Экономия должна быть экономной. Ну и рассказывать иллюминацией ночной по секрету всему свету, что тут кто-то неплохо устроился, не нужно. И так днем маскировку не наведешь, а уж ночью и подавно. Ладно, за старшего тут мужик умный, это видно. Осталось выяснить, насколько. Ну, это станет сейчас понятно. Вот же вляпался, а ведь ничего не предвещало. Дорога до Байкала оказалась намного проще, чем он думал. Он готовился к высоченным заносам, к тому, что проехать будет невероятно сложно, а то и вовсе невозможно. Однако это было не так. До самого озера он добрался всего за двое суток, при том, что в движении каждый день находился не больше 8 часов. Холодно все же на снегоходе рассекать даже на небольшой скорости. Поэтому он останавливался каждые 4 часа, разбивал палатку, разжигал примус и отогревался горячим чаем. Остановки выходили долгими, но его все полностью устраивало. Припасов должно было хватить на всю дорогу с запасом, а торопиться ему особо некуда. Хотя из головы не уходил дурной сон, в котором Аня говорила: «Они ждут тебя». Но, во-первых, кто такие эти самые «они»? Ему было неизвестно. А во-вторых, если 8 лет прождали, то и еще подождут. Ничего с ними не случится. Когда после затяжного и нервного подъема на очередную сопку перед ним раскинулась безбрежная белая гладь, Захар даже не сразу понял, что ему все же удалось достигнуть промежуточной цели путешествия. А когда понял, почему-то не обрадовался. Таким недружелюбным, неприветливым выглядел скованный льдом Байкал. Аж тоскливо на душе стало. Только сейчас, увидев озеро своими глазами, а не на карте, Посмотрев, как теряется вдали край гладкого белого поля, Захар в полной мере осознал масштаб предстоящего предприятия. Проехать почти весь Байкал в одиночку на открытом всем ветрам снегоходе. Дьявол! Да на что он вообще надеется? Однако природное упрямство взяло вверх. И что? Что далеко? Не возвращаться же теперь. Тряхнув головой, Захар добавил оборотов и начал осторожный спуск. Ехать он решил не по самому краю, резонно опасаясь, возможно, хрупкого льда у берегов, а так, чтобы и не терять берег из виду, но и не приближаться к нему. Слишком живы в памяти воспоминания о мишках. Этот край всегда был богат на живность. Но ночевать в любом случае придется на берегу. Тут ничего не поделаешь. Первый день пути по озеру прошел обыденно и однообразно. Снегоход ворчал, уверенно двигаясь в пространстве, волоча за собой прицеп с припасами и неся на себе мерзнущего Захара. Лед издавал странные звуки, а временами раздавался настоящий взрыв, и где-то глубоко под снегом лед пересекала очередная трещина. Услышав этот звук в первый раз, Захар порядком перенервничал. Одно дело знать о том, что лед лопается от смены уровня воды или от чрезмерного давления, или от температуры неравномерной, совсем другое. Слышать это лично, когда едешь на тяжелом снегоходе с припасами на прицепе, а под тобой в среднем 700 метров черной холодной воды. Однако вскоре Захар уже привык к этим звукам, не особо на них отвлекаясь. Первая ночь на озере прошла неспокойно. Кто-то в чаще ходил, хрустел ветками и, кажется, даже рычал. Захар сидел в палатке, держа на коленях карабин, и не пытаясь выглянуть наружу, чтобы узнать, кому не спится по ночам. В конце концов, он даже привык к этим звукам, а еще через час, убедившись, что никто его сожрать не спешит, махнул рукой и завалился спать. Следующий день прошел примерно так же, если не считать того факта, что Захару ужасно хотелось спать. Он откровенно клевал носом и один раз едва не свалился со снегохода. После этого он остановился, хорошенько растер лицо снегом и выпил крепкого чая из термоса, приготовленного еще перед выездом. Но, несмотря на все ухищрения, спать хотелось до безумия. И потому он плюнул на все, присмотрел место на берегу и разбил лагерь еще засветло. А на следующий день случилось то, благодаря чему он и попал сюда, и находился сейчас на положении то ли пленника, то ли проходящего фильтрацию, непонятно. Остановившись перекурить и глотнуть чая, Захар услышал шум. После тишины, стоящей над озером, этот шум очень неприятно резанул по ушам. Первым поползновением было прыгнуть в седло и уехать, но через какое-то время любопытство взяло вверх. Прихватив карабин, Захар направился к берегу и нырнул в заросли, намереваясь пройти по ним до источника шума. Идти пришлось недалеко. В нескольких десятках метров от того места, где он вошел в лес, берег резко вилял вправо. Его на две части делило русло речушки, впадающей в озеро. Сверху быстрая вода была покрыта льдом, текла будто в футляре, но вот выше по течению кто-то этот самый лед сломал. Казалось бы, ничего интересного. Прошло животное, лед треснул. Можно ехать дальше. Но что-то подсказывало Захару, что животные не ставят кособокие деревянные строения возле речек и не погружают в разломы во льду портативные гидроэлектростанции. А ничем другим та штука, что вращала лопастями в быстрой воде, быть не могла. Подойдя ближе, он увидел и толстый кабель, упитанный змеей, уползающий к ветхой постройке, слепленный из досок разной степени дряхлости. Скорее всего, там стоял аккумулятор. Узнать, так ли это или нет, он не успел. Увлекшись наблюдениями, лесник выбрался на пригорок, где его и окликнули. Дергаться было поздно. Захар медленно опустил карабин на снег и приподнял руки вверх. На пригорке кто-то зашевелился, поднимаясь в полный рост. Из-за постройки вышел сурового вида мужик с берданкой в руках, а сзади кто-то ткнул ему стволами между лопаток. «Твой снегоход на льду?» — послышался хриплый голос из-за спины. «Мой!» — не нашел причины отпираться Захар. Видимо, стоящий за спиной что-то скомандовал жестами, так как один из мужичков с той стороны потрусил вдоль речушки к озеру. «Иди на ту сторону!» Немногословные ребята, однако. Захар аккуратно спустился к речке. На ту сторону был перекинут хлипкий деревянный мостик, жалобно заскрипевший под весом лесника. Его отвели за пригорок, где стояло два снегохода. Попроще, чем его, постарее с виду. Но и такая техника в здешних краях была признаком роскоши. Интересно, что это за дядьки такие серьезные. На бандитов не похожи вроде. Хотя, с другой стороны, кого сейчас считать бандитом? Самого Захара считать или нет? Вполне могут эти бородатые дядьки его тут грохнуть и прикопать. Не надо судить по оснащению. Со стороны озера раздался шум двигателя, и в распадок медленно вполз Arctic Cat с прицепом. Судя по широкой ухмылке, которую восседающий за рулем мужик пытался изо всех сил скрыть, такая богатая добыча была им в диковинку. Захар помрачнел еще сильнее, но точно грохнут. Кто ж отпустит обладателя такого хабара? Однако, вопреки ожиданиям, никто убивать Захара не стал. Ему крепко стянули руки и усадили на один из снегоходов. Усадили грамотно, впереди себя, чтобы, значит, не потерять пленника по дороге. При этом все происходило в полной тишине. Ну и Захар не стал с вопросами лезть. Захотят – скажут, не захотят – сам увидит. Какая разница? Ехали недолго. Едва выехав из длинной ложбины между холмами, снегоходы забрали влево, и у Захара отвалилась челюсть. Примерно в километре от них на опушке леса вздымались серые каменные стены, башенки, зубцы, огромные ворота, сложенные из цельных бревен, загнанных в стальную раму. Если бы у него не были связаны руки, он бы обязательно попробовал протереть глаза. На видимом участке стены прохаживался часовой. По мере приближения к стене Захар смог рассмотреть добротную одежду серого цвета, бинокль, висящий на груди, и калашников, с внушительной блямбой оптического прицела. Часовой повернулся к ним спиной и подал какой-то знак. Тут же одна створка ворот начала медленно открываться. За воротами стояли еще двое с калашниковыми. Тоже в серой форме, сливающейся с каменными стенами, как и часовой наверху. Процессия притормозила, и один из встречающих подошел к снегоходу, на котором сидел Захар. «Возле гидрухи взяли». Пялился. Вон его транспорт. По шевельнувшемуся телу сзади Захар понял, что говоривший показал на его снегоход. Сопротивлялся. Хмуро поинтересовался человек с автоматом. Нет, спокойный. И даже вопросов не задавал. Ясно. Все равно заприте его. Пусть посидит, пока старшой освободится. Он занят сейчас. Снегоход его в ангар загоните. У, здоровый какой. Это уже про Захара. Угу. Снегоход снова двинулся с места, медленно въезжая во двор. Внутренний двор внушал уважение своими размерами. Вдоль стен стояли несколько добротных бараков, в одном из них сверкала сварка. Еще постройки стояли посередине, вытянувшись в несколько рядов. Захар прикинул, что место здесь экономит, а значит, людей тут проживает немало. Монастырь! Елки, это ж монастырь! Проскочила в голове мысль. Ну да, что бы еще строили с таким воистину средневековым размахом? Только то, что в средневековье и строилось. И интересно, сколько же тут народа? Народа во дворе было прилично и все пределы. Кто-то колол дрова, кто-то возился с большими санями. Мужички такого же вида, что и принявшие Захара, таскали что-то в мешках из одного барака в другой. На противоположной стене маячила фигура часового. Снегоход снова остановился. «Технику в ангар. Да позовите кого-то, пусть этого заберут. Обыщут хорошенько, да запрут пока. Старшой освободится, будет разбираться, кто, откуда, да чего надо тут ему». «Спокойно, говорите. Значит, таким и буду. Раз вам западло со мной разговаривать, так и я только со старшим вашим базарить стану», — злорадно подумал Захар. Так и сделал. Не проронил ни слова, никогда его обыскивали, никогда вели через двор. Один только раз повернулся и тяжелым взглядом вперился в паренька, что собрал в кучу все снятое с него снаряжение и собрался уходить. Дождавшись, когда тот почувствует взгляд, Захар добавил в голос угрожающих ноток и произнес: «Не потеряй ничего, а то обижусь». Подействовало. Парень старался не показать виду, но проняло его знатно. Захар про себя усмехнулся. «Так-то». И вот теперь, после нескольких часов, проведенных на морозе, в тесной клетушке пристройки, его наконец-то соизволил принять сам. «Ну-ну, посмотрим, чего тут за старшой». Скрипнула обитая железом дверь, они вошли внутрь. Тут фонарь давал больше света, отражающегося от каменных стен, и Захар смог еще раз убедиться в том, что здание этой постройки очень и очень старое. Они долго шли по коридорам, то спускаясь, то поднимаясь по лестницам. Останься Захар вдруг один, он бы не был уверен, что найдет дорогу назад самостоятельно. Один раз они прошли через очень оживленный этаж. Здесь было светло и жарко. По коридору бегали дети, и за дверью слышался женский смех. Захара будто током ударило. До него только сейчас дошло, что он уже много лет не то, что не видел женщины. Даже не слышал женского голоса. Если не считать, конечно, Ани, приходящей в его сны в последнее время все чаще. И этот вот смех будто молотом в грудь ударил. Вдруг захотелось увидеть женщину, прикоснуться к ней, провести заскорузлым пальцем по нежной белой коже. Нет, никакого сексуального контекста, хотя, если задуматься. «Иди давай», — встал он тут. Оказывается, он аж остановился, и тут же, в первый раз за все время шествия, его пихнули в спину стволами ружья. «Ну да, женщины и дети, генофонд колонии». Единственный шанс на выживание. Не мудрено, что провожатый разнервничался. Иду, иду. Только с игрушкой своей осторожнее будь, она стреляет иногда. Прогудел Захар, продолжая играть роль крутого парня. Или уже не играть? Лесник затруднялся сказать, насколько он изменился. Как за эти 8 лет, прошедшие сначала с Рани, так и за то недолгое время, что он находился в пути. Но что-то подсказывало ему, что трансформации, произошедшие с его психикой с того момента, как он покинул дом, едва ли были сильнее всего одного события, навсегда изменившего Захара. Дойдя до конца коридора, идущий впереди открыл двери, и они снова вышли на лестницу. Только здесь его провожатые расслабились. Да, не надо бы мужиков против себя настраивать. Хотя он что? Да ничего он. Просто остановился. «Стой тут!» – пробурчал мужик с фонарем, когда они уперлись в дверь, которой заканчивался коридор. Сам же он вошел в двери. Послышался стук кулака по дереву, скрип несмазанных петель и глубокий, хорошо поставленный голос спросил: «Привели?» «Ну да», – ответил провожатый. «Пусть заходит. Нам с ним или тут подождать?» «Спать идите. Отработали на сегодня. Хотя нет, стой. Ты останься. А Федор пусть идет. Жена уже, небось, заждалась». «Жена?» Захар покатал полузабытое слово на языке. «Вы поглядите, какая у них тут роскошь. Жена, понимаешь, постоянная. Значит, приличное общество. Только вот где они баб столько набрали? Интересно вообще, что это за поселение? С виду-то монастырь, только вот живут в нем точно не монахи». «Заходи!» Снова мотнул головой повеселевший рыжий, также услышавший разговор. Захар пожал плечами и шагнул вперед. За дверью была короткая прихожая. Справа стоял деревянный стол со скамьей, слева пристроился большой сундук. Не задерживаясь, Захар прошел ко второй двери, открыл ее и остановился на пороге, оглядываясь. Тут было тепло и уютно. В углу потрескивала поленьями небольшая печка, обмазанная глиной. Посередине стоял круглый стол, чуть в стороне стол поменьше, обычный. Если первый стол пустовал, то второй, наоборот, был завален бумагами. Но нельзя сказать, что на нем был беспорядок. Нет, бумаги были аккуратно разложены по стопкам и лежали едва ли не в шахматном порядке. Видно было, что владелец этого кабинета любит чистоту. Возле стола стояло кожаное кресло внушительного размера. В углу большой железный ящик. Сейф. Старый еще, советского производства. Всю левую стену занимал шкаф с книгами. На потолке в пол накала горела электрическая лампочка. Надо же! На себе не экономим, значит. Последней, подмеченной Захаром деталью, был пистолет, тускло поблескивающий воронением на краю стола. Хозяин кабинета стоял у окна, заложив руки за спину. Красуется! Или действительно настолько задумчив, что стоит, пялясь в окно и не реагируя на гостя. Будто услышав мысли Захара, здешний глава развернулся и подошел к столу. Захар смог рассмотреть его получше. Среднего роста, коренастый и крепкий, с ухоженной бородой до груди, на вид лет 50. Под густыми бровями блестели умные серые глаза. Волосы были аккуратно-коротко острижены под машинку. На хозяине был одет плотный свитер с высоким горлом и серые шерстяные штаны. «Ну, заходи, заходи, тепло не выпускай!» К вящему удивлению лесника, старший вышел из-за стола и протянул ему руку для приветствия. «Андрей!» Хмыкнув про себя, Захар пожал протянутую руку. Рукопожатие у Андрея было крепким и уверенным. «Захар!» Андрей кивнул на стул напротив своего стола и бросил мужичку, так и торчащему у двери. «Сереж, сделай нам чайку, пожалуйста. Будешь чай, Захар? Хороший, на травках. Успокаивает и сил придает». Андрей будто рекламировал чай. Захар, намерзшийся на улице, жеманничать не стал. «Буду». А потом не выдержал и спросил. «А это вы всех гостей сначала на улице морозите, а потом чаем отпаиваете? Или только меня?» Андрей удивленно вскинул брови. «Сергей, а что это он про улицу говорит? Вы где его держали? Ну так, заперли же, в холодной». «Ну, чудак-человек!» Очень искренне расстроился старший. «Скажи его, когда встретили, он сопротивлялся?» Сергей удивленно качнул головой, явно не понимая, куда ведет старший. «Может, бронился он?» «Угрожал, убежать пытался». «Нет», — снова помотал головой Сергей. «Ну а зачем тогда вы его в холодную посадили, а?» Не дожидаясь ответа, Андрей расстроенно покачал головой. «Ну что ж ты будешь делать, а? Захар, ты на мужиков не обижайся, хорошо? Они как лучше хотели». «Ну, как нам лучше, понимаешь?» Захар только коротко кивнул, с интересом наблюдая за хозяином кабинета. «Это еще чего за ГБшник доморощенный нарисовался? Типа, тупые подчиненные неправильно сделали? А на деле его должны были чаем с ватрушками в теплой избе поить кормить? Ну нет, мил друг, на мякине не проведешь. От этой показухи за версту фальшью разит. Не так серьезен хозяин кабинета, как показалось сначала. Но если такие спектакли устраивает, значит, какой-то интерес свой преследует. Надо бы ухо востро держать». На раскаленной до красна плите засвистел чайник. Сергей налил кипяток в заварник и поставил его настаиваться. Захару стало жарко. Ничуть не смущаясь, он встал, снял куртку и поискал взглядом, куда бы ее деть. «Да вон туда, на стул положи пока». От Захара не укрылось, каким взглядом Андрей посмотрел на добротный новенький пуховик. Сергей поставил на стол две фарфоровые кружки с чаем. Рядом оказалась вазочка с вареньем. «Даже так? Ничего себе! Кучеряво живут!» Свою кружку Сергей забрал и тихо устроился в уголке. Отхлебнув чая, Захар от удовольствия даже зажмурился. «Ммм, прелесть какая! Не чета тому шмурдику, как он сам заваривает!» У того назначение чисто функциональное – взбодриться да согреться. «Здесь же и аромат тебе, и вкус. Может, покрепче чего?» Сделал пробный заход Андрей, внимательно наблюдающий за Захаром. «Да нет, спасибо», — ответил Захар. «Чай вкусный». «Это да. Это женщины наши намастырились справно». «Откуда ты, Захар?» Вопрос в лоб для Захара неожиданным не был. Более того, он только его и ждал. Ибо понятно было, ничьи гонять его сюда позвал хозяин монастыря. Не то ему надо. Новый человек в этом мире, мире после срани, это всегда тревога и угроза. Кто он? Откуда? С какой целью пришел? Не разведчик ли? Может быть, сегодня его чаем напоишь, а завтра отчаянные банды вырежет всех мужиков, над бабами надругается, да детей с собой угонит. Монастырь – лакомый кусочек. Ресурсы – самые нынче востребованные, а уж в такой глуши и подавно. Захар бы сам начал с этого вопроса. Да только ничьёв бы не предлагал, не согревал бы, выбил бы правду вместе с зубами. Ошибся бы? Ну, бывает. Когда на кону вопрос выживания крупной колонии, не до сантиментов. Труп в прорубь и все дела. А с совестью оно всегда договориться можно. Захар видел, что сидящий напротив мужик умен, несмотря на такую нелепую игру в гостеприимного хозяина. Потому не стал ничего сочинять и придумывать, а сказал как есть. Из тайги, лесник я. Захар не стал выкладывать все. Мало ли вдруг впечатлительным слишком хозяин окажется. Да и не стоило рассказывать ни про поселок с зэками, ни про священника-людоеда. Про бункер, взорвавшийся, и подавно. Рассказал приглаженную полуправду о том, как жил в тайге, как умерла семья, потом кончились припасы и пришли звери, как шел через лес к Золотому. Помня ОПБ в своих вещах, о том, как нашел в лесу труп солдата, непонятно, как там оказавшийся, как откапывал магазины, чтобы добыть еду и оружие, как ему повезло, и он нашел снегоход, ну и как доехал сюда. Аж сам удивился, насколько скучная история вышла, но лучше уж так. Однако что-то подсказывало Захару, что хозяин не очень поверил его рассказу. А вид у тебя такой воинственный, оружие столько, пистолет, карабин, классный карабин. Скажу тебе, обрез еще. Ты с кем воевать-то собрался? Захар и бровью не повел. Обрез меня в Золотом выручил очень, собаки там расплодились. По ним дробью самое оно. Вот и решил все время при себе держать карабин для зверей. Бьет далеко, кучно, сильно. Понравился. А пистолет? Ну, не выбрасывать же мне его было, верно? Нашел, взял. И веревочка в дороге пригодится. А если двуногие звери встретятся, прищурился старшой. А двуногих карабин так же хорошо шьет, как четвероногих. Ему без разницы. Лишь бы звери, а не люди добрые, не моргнув, ответил Захар. Старший монастыря задумчиво покивал головой. Ну да, верно говоришь. И куда ты дальше путь держишь? Захар посмотрел на Андрея, в принципе, большой тайны он не делал из своей цели, но и вот так вот выбалтывать запросто не хотелось. Да и норов показать пора бы, а то оглянуться не успеешь, как окажешься терпилой, на котором ездят все. Решат, что скотина безответная, фиг чего вернут и к работе полезной приставит, еще и скажут, что благодарить должен, цивилизации же. Как ни странно, с первой минуты своего появления здесь Захар не сомневался, что задерживаться он не станет. Да, люди, да, налаженная жизнь. Но что-то здесь было такое, чего не было даже в лагере Крапленого. Что-то не очень хорошее витало в воздухе. Это сложно было выразить словами, но Захар уже привык доверять этому своему странному чутью, появившемуся не так давно. Сваливать надо отсюда. Ты извини, но расскажи мне все же. Это мы беседуем сейчас за кружкой чая или я на допросе. С какого перепугу твои молодчики в меня стволами тыкать начали и на морозе держали несколько часов? Это у вас со всеми путниками так обращаются? Голова общины поморщился. Да ну какой допрос, о чем ты говоришь? Беседуем, конечно, стволами тыкать. Ты пойми, электростанции, что ты видел на берегу, наше самое большое сокровище. Как бы ты сам отреагировал в подобной ситуации? Ага. То есть того, что я наткнулся на вашу динамку, уже повод для того, чтобы держать меня на улице. Тут промашка вышла. Эта инициатива не моя была. Я сам о тебе час назад только узнал. Так что ты не думай. Видно же по тебе, что ты мужик нормальный, правильный. А по специальности ты, прости, кто? Сделал очередной заход Андрей. Я же тебе сказал вроде в начале самом, лесник я. До этого бродил, приключения искал. С геологами, с нефтяниками. Прикипел к местам этим, вот и решил остаться. И остался. Правда, не рассчитывал, что так надолго. Сидел бы и дальше. Да зверушки пожаловали. И в итоге дома у меня больше нет. Вот и решил прокатиться, посмотреть, как люди живут, если живут еще. Рассказать о незаконченном медицинском образовании Захару не хотелось от слова совсем. Угадай с трех раз, кто самый редкий специалист сейчас после срани? А нет, не угадал. Специалист по собачьему маникюру самый редкий сейчас. А вот в том, что врач окажется самым ценным настолько, что никто его никуда не отпустит, вот это аксиома, не требующая доказательств. И потому лучше сопеть в две дырки. Понятно. Но наш человек, получаешься, таежный. По тону Андрею не было понятно, утверждает он или задает вопрос. Захар на всякий случай кивнул головой. Ладно, Захар, совсем не такой я встречу с новым человеком представлял. Не будут тебя держать больше. Отдохни, поешь, искупайся. Давно в дороге поди. Надеюсь, так сможем загладить пребывание твое на холоде. Угу. Захару здесь не нравилось все. Уже было ясно, что хозяин кабинета прощупывал его только. Атака завтра начнется. А сейчас задобрить хочет. Что ж ему надо-то, суки, такой? Ладно, сыграем валенком. Тюфиком прикинемся, а дальше по ходу разбираться будем. «Спасибо!» – кивнул Захар. «Помыться и правда не помешало бы». Он ухмыльнулся, увидев, как Андрей на секунду расслабился и неприятно повел носом. «Хм! А что ж ты хочешь-то, мил друг печеное яблочко, чтоб путник лавандой благоухал? Да нет, в пути давненько. Могу идти?» Захар привстал, и стул облегченно скрипнул. «Да, конечно. Сергей, проводи гостя, покажи ему все, да накормить горячим не забудь». При словах о горячем у Захара громко булькнуло в животе. Сергей и Андрей сделали вид, что не услышали. А сам Захар растянул лицо в улыбке. «Горячее? Это крайне хорошо. Наверное, даже лучше, чем возможность помыться. Нет, ну, наверное, конечно, не все тут так просто». Но об этом он подумает позже, когда плотно поест и помоется. А пока его все это не интересует. Сергей вел его по узкому коридору явно в сторону от того места, где жили женщины и дети. Ну и правильно. Захар и сам бы никого не подпускал бы к самому ценному сокровищу замка. А самому ему все равно, где ночевать, лишь бы не там, где день просидел. Ты уж извини, там печь не топленная. Не ждали гостей-то. Произнес молчальник Сергей. Кстати, как заметил Захар, они тут все немногословными были. Но протопится быстро, глазом не успеешь моргнуть. «А почему у вас тут центрального отопления нет?» Спросил Захар. «Трубы, я смотрю, имеются?» «Да ну, смеешься, что ли, центральное? Это ж где дров столько напасти, чтобы все протопить?» «Не, так экономнее выходит». Какие надо помещения, те топятся, а какие не надо, так и нет. А в трубы мы дымоходы вывели. И тяга хорошая, и стены ломать не пришлось. Пришли. Сергей отпер дверь, зашел и чиркнул спичкой. Разжег керосинку, приглашающий кивнул Захару. Тот зашел, остановился на пороге, огляделся. Небольшая печь в углу, дымоход, стыкующийся с толстой трубой центрального отопления. Треть печки занимает большой бак, сваренный из металлических листов, воду на помывку греть. Аккуратный штабель дров, мешок с углем. Вот, располагайся, сам растопишь же, а я пока сбегаю поесть тебе соображу. Растоплю. Вещи мои принеси, хорошо? Те, что в рюкзаке лежали, сверху прицепа. А то я и сам сходить могу. Захар взглянул на Сергея. Ага. Отпустит он его по замку одного шастать, конечно, и к снегоходу тоже подойти разрешит два раза. Сергей ожидаемо скривился. Поздно уже. Вещи твои искать сейчас, куда их на хранение определили, долго это. А я никуда не спешу, оборвал его Захар. Принеси, пожалуйста. Ладно, хорошо, поищу, но не обещаю. Сергею явно не хотелось делать ничего сверхприказанного старшим. Только Захару накласть в присядку на это. Если мыться, так по-человечески. Хоть и понятно, что ничего опасного для обитателей монастыря в рюкзаке не останется, но оно ему и не надо. При желании он и с кочергой здесь кипиш наведет. А пока ему хотелось получить свои предметы личной гигиены. Ну и продавить монастырских немного, чтобы не думали, что лесник такая уж овца безропотная. «Эй, спички!» — крикнул Захар уже в спину уходящему Сергею. Тот, не поворачиваясь, бросил из-под руки коробок. Захар спички поймал и пробурчал. «И дверь за собой закрывать надо. В лифте родился, что ли?» Выбрав из кучи тонких щепок, Захар заложил их в печурку, высек огонь, и уже через несколько минут пламя весело полыхало за металлической заслонкой. Решив не экономить, с чего вообще ему об экономии печься, лесник набил полную печь дров, и уже минут через 15 по помещению начал распространяться теплый дух. К тому времени, как Сергей принес еду и с раздражением шмякнул на пол изрядно похудевший Захаров рюкзак, лесник уже сидел у печи в одном свитере и с наслаждением курил в поддувало. Сергей на папиросу глянул косо, но не сказал ничего. Вот и молодец, зубы целее будут. Юрки халуй уже начал заметно напрягать Захара. И когда тот свалил, прикрыв на этот раз за собой двери, лесник выдохнул с облегчением. Встал, коснулся рукой воды в баке. Нет, прохладно еще. Перенес керосинку на колченогий стол, придвинул стул и взялся за еду. Монастырские не бедствовали. От разваренной, аж распадающейся на части картошки шел ароматный пар. Грибная подливка заставила закатить глаза от умиления, а уж тушеная рыба на отдельной тарелке вовсе едва не застонать от восторга. Захар только сейчас понял, как же давно он не ел вот такую домашнюю пищу, да еще и приготовленную наверняка заботливыми женскими руками. На стол явно просилась выпивка, однако, несмотря на то, что его фляга оказалась на месте, пить Захар не стал. Вместо этого нашел мелкую кастрюльку с крышкой и приспособил ее вместо чайника. Не стоит выпивать, пусть и немного в столь мутной ситуации, но его. С трапезой он покончил быстро. Захар был рад, что ему не пришлось ужинать в чьем-либо обществе, ибо картину за едой он являл не самую приглядную. Чавкал, причмокивал, закатывал глаза и шумно отдувался, наслаждаясь давно забытым вкусом домашней еды. Нет, он и сам не дурак был состряпать что-нибудь эдакое. Вот только уже много лет желания у него такого не было. Поел, да поел. Энергия восстановлена, что еще надо. Закончив, составил тарелки и отодвинул их на край стола. К тому моменту в комнатушке уже было достаточно тепло, а вода в баке достигла, наконец, приемлемой температуры. Лесник нашел в углу большой таз, налил в него горячей воды и принялся с наслаждением мыться. Закончив, достал бритвенные принадлежности, удалил успевшую отрасти растительность на голове и лице. Опасную бритву убирать в рюкзак не стал, пусть поближе лежит. Забросал печь углем так, чтобы он через время образовал монолитную корку, хранящую тепло внутри себя, подумал и поставил тяжелую кочергу у изголовья кровати. Мало ли! Встал, подставил стул под дверь, чтобы хотя бы проснуться, если кому-то придет в голову его посетить, задул керосинку и с наслаждением рухнул в расстеленную кровать, чтобы уже через несколько минут погрузиться в глубокий сон. Сегодня матушке-игумене не спалось, как чувствовала, что плохое что-то будет. Не поняли ее визитеры недавние, как есть не поняли. Посчитали, что сейчас, когда гнев Божий на землю сошел, не осталось ни его законов, ни законов человеческих. Вот только она так совсем не считала. Не должны и мужчины с сестрами Христовыми жить под одной крышей, тем более такие мужчины. Видит Бог, она не считала их плохими. Но суровые северные люди, долгое время скитавшиеся по тайге, познавшие гнев Божий и укрывающиеся от него, они могут быть зверем подобны в своей алчности и похоти. Не верила она в их добродетель. С тех пор, как отец-настоятель улетел в Иркутск по делам духовным и мирским, а на следующий день свершилась кара Господня, ни один мужчина не переступал порог монастыря. Да будет так и впредь. Снаружи, по ту сторону крепких стен монастыря, есть где обустроить жилье. Зверя тоже хватает. Конечно, она отказала просящим, но просили ли они или требовали? Второе скорее. Гнетущее беспокойство не давало ей уснуть, и, накинув теплую шубу, она покинула жарко натопленную келью. Сестры спали. Лишь некоторые усердно молились в центральном зале. Матушка не стала им мешать, тихой тенью проскользнув к дверям, ведущим на улицу. Двор был темен. Она сама не знала, что влекло ее на улицу. Посмотрев на восток, где через несколько часов должна была заняться заря, этот бесценный дар Господний, который она уже и не надеялась увидеть вновь, матушка игумении пошла к воротам. Она знала монастырский двор как собственные руки и прекрасно ориентировалась в нем. Путь до ворот не занял и 2 минут. Лишь однажды она остановилась, чтобы еще раз взглянуть на восток и осенить себя крестным знамением. И тут в голове ее будто шепнул кто-то: «Вернись!» Матушка качнула головой, отгоняя наваждение, перекрестилась еще раз и продолжила путь. Возможно, вернись она в келью, ей бы удалось сохранить себе жизнь. Но случилось то, что случилось. Мощный взрыв амоналовых шашек, заложенных под ворота, сорвал с петель одну могучую створку и разметал в щепы другую. Обломок доски, вжикнув по воздуху, ударил матушку игуменею точно в шею, практически снеся ей голову. Монахиня захрипела и, хватаясь слабеющими руками за деревяшку, торчащую из шеи, медленно осела в сугроб. А двор уже наполнился людьми. Темные фигуры с ружьями заскакивали в проем, рассыпаясь по двору, ломились двери, подбадривая друг друга криками. Где-то истошно закричала женщина. Ее крик прервал грохот выстрела дуплетом. Затрещало дерево дверей, зазвенело стекло и посуда. В главном зале молодые монахини с ужасом взирали на ворвавшихся бородатых мужланов, в зареве занимающегося пожара, похожих на самих демонов ада. Затрещала ткань, раскатился звук звонкой оплеухи, тонко закричала молодая послушница. Разграбление и надругательство продлилось несколько часов. Разгоряченные и одуревшие от запаха крови и податливых женских тел, одурманенные безнаказанностью, нападающие азартно ломали двери келий, за волосы вытаскивали сестер из их комнат, рвали на них одежду, оценивая доставшееся тело, и либо затаскивали женщин назад, либо, наградив пинком, оплеухой или зуботычиной, отправлялись на поиски новой жертвы. Изредка были слышны ружейные выстрелы. Самые отмороженные и кровожадные из нападавших не утруждали себя рукоприкладством. Когда солнце, нашедшее просвет среди сердито нахмурившихся свинцовых туч, залило мертвенным светом двор монастыря, все уже прекратилось. В центре двора стоял мужчина, коренастый и крепкий, с окладистой бородой до груди. Внимательными серыми глазами смотрел он, как монахинь, переживших эту ночь, сгоняли на улицу, пытаясь построить в некое подобие шеренги. Некоторые из женщин руками держали разорванные одежды. Молодая сестра безуспешно пыталась остановить кровь, идущую из разбитого носа. Мужчина подошел, достал из кармана бушлата носовой платок и протянул сестре. Та посмотрела испуганно, не решаясь принять его. Он кивнул с успокаивающей улыбкой. «Бери, мол!» Та выдернула платок и, что-то пробормотав, прижала его к лицу. Через некоторое время во дворе выстроились как обитательницы монастыря, так и его захватчики. Мужчина обвел всех внимательным взглядом, откашлялся и заговорил неожиданно приятным и глубоким голосом. «Значит так, сестры! Как вы, наверное, уже поняли, теперь вы будете делить очаг с нами. Начало положено не совсем правильно, не такое, как я хотел, но в этом винить вы можете только лишь свою старшую, как там бишь она у вас обзывается. Ну да, вон та, что с доской в горле у ворот валяется». Из толпы послышались сдавленные рыдания. «Да, именно так. Пусти она нас по-доброму, глядишь, и по-другому бы все повернулось. Но случилось так, как случилось. Значит, теперь так. Мы будем жить здесь. И это, как вы понимаете, не обсуждается. Вы также можете остаться, по крайней мере, те из вас, кто достаточно молод и силен, чтобы работать и рожать детей. Те из вас, кто не может или не хочет работать, те могут идти на все четыре стороны. Я не держу тут никого. Даже позволю взять с собой продуктов и теплую одежду в дорогу. Беспределу и беззаконию я тоже не дам вершиться. И пусть события минувшей ночи вас не обманывают. Егор, пойди сюда, повысил голос мужчина. От компании мужиков, стоящей поодаль, отделился здоровенный детина в шинели нараспашку и без головного убора. Увидев его, монахиня с разбитым носом заплакала в голос. Именно он каких-то 40 минут назад выстрелил в голову ее соседки по келье, а ее саму швырнул на кровать, разорвав одежду и подкрепив свои намерения коротким тычком в нос. Детина остановился, не дойдя нескольких шагов до старшего, вызывающе глядя тому в глаза. Старший не стал рассусоливать, а просто достал из кармана пистолет и дважды выстрелил. Ничего не понимающий Егор упал на колени, пытаясь зажать руками простреленную грудь. Старший бросил взгляд на ту самую монахиню. Возможно, ему показалось, но он был готов поклясться, что на красивом молодом лице промелькнула тень злорадной радости. «А ведь хороша девка!» – мельком подумал старший, делая мысленную зарубку в памяти. Одновременно с выстрелом пистолета прозвучало еще несколько уже ружейных, и еще три фигуры повалились в снег. Один из мужиков рысцой подбежал к старшему и что-то ему прошептал. Тот кивнул, хлопнул его по плечу и снова обратился к сестрам. «Это люди, убившие ваших сестер. Я могу понять изголодавшихся мужиков, многие из которых видели бабу последний раз еще до большого дерьмища, но я не могу понять одуревших от крови животных. Им не место среди людей. Здесь будет закон», – отчеканил старший. «И этот закон я. В общем, выбирайте». Спустя час несколько сестер, кутаясь в тулупы, неся в руках тощие узелки с едой, вышли из ворот монастыря, вокруг которых уже кипела деятельность по восстановлению. Андрей поднялся на стену и окинул взглядом территорию монастыря. Да, хорошее место. Все правильно он сделал. Главное теперь не расслабляться. Все только начинается. Захар рывком сел на кровать и открыл глаза. Дрожащие руки нащупали спички, высекли огонь. Неверный свет керосиновой лампы заметался по комнате, задрожал в такт крохотным язычкам пламени внутри стеклянной колбы. Подобрав кочергу, лесник уселся у печки, пошуровал внутри, ломая угольную корку, и прикурил, засунув лицо едва не в печь. Выпустив густую струю дыма, не заботясь о том, чтобы курить в поддувало, он взял со стола кружку холодной воды и одним махом опустошил ее. Вот так вот, значит. Не зря не понравился ему ни сам монастырь, ни атмосфера в нем царящая, ни старший. Вот такая ты сука, да, Андрюша? Что ж, будем иметь в виду, от такой твари всего ожидать можно. Силой, раздавив остатки самокрутки о железный угольный ящик, Захар на минуту представил старшего на месте окурка. Ладно, разберемся потом. А сейчас нужно отойти от реальности видений и хотя бы немного поспать. Утро вечера мудренее.